Красная кровь, цвет огня, ненависть живому христианству, который раз разрывает тебя. В кожу давно питалась кольчуга, нервы давно крепче, чем сталь. Сколько уже на поле боя, сколько уже врагов подшибал. Перед собой неся знамя победы, не отступай, ты непобедим. Русские братья, вместе мы сила, матушку Русь волей мы наградим. Свет в наших глазах, смелость и честь в наших сердцах, сила в наших мечах. Мы позабыли слабость и страх. Бой, бой, вставай, кровь не предавай. Меч крепче держи, свой народ от врага защити. Чистая кровь, чистая совесть, перед собой, перед судьбой. Сколько прошел ты, сколько ты вынес. Верный друг меч всегда под рукой. Если пойдешь ты в этом сражении, знай, наше имя мы не посрамим. Больше нет сил принимать поражения. Мы наше дело завершим. Наши сыны посмотрят на небо, честь отдадут земле, глав преклоня. Ведь ради жизни мы боролись плечом к плечу. Свет в наших глазах, смелость и честь в наших сердцах, сила в наших мечах. Мы позабыли слабость и страх.